Второй оказался прозорливее и подбежал к гардиану, схватил того одной рукой за шиворот, а второй продолжал сжимать свой мушкет. На лице гора сверкали свежие капли крови, а в руке, спрятанной за спиной, грел кожу багровый от чужой плоти кинжал. Однако картинки сменяли друг друга слишком стремительно, и до охранника, похоже, только начал доходить смысл происходящего. Не дожидаясь, пока понимание сменится действием, гардиан всадил свое необтертое от потрохов предыдущей жертвы лезвие прямо в сердце новому препятствию. На этот раз рука не подвела, задохнувшись от неожиданности, охранник сел на землю и тихо скончался. В то же мгновение Гор услышал за спиной крик, то обернулся первый Габилар. Не добежав до двери пары шагов, он инстинктивно взглянул на товарища, поспевает ли, и стал свидетелем его стремительного убийства. Секунды летели как молнии. Вот-вот внутри здания кто-нибудь выглянет в окно или в дверь на шум, и тогда гардиану придет конец. Пока его лицо видели только два охранника и ливрейный раб внутри здания, который сейчас находился не в том состоянии, чтобы что-то объяснять. Гор знал, убежать, оставив первого Габилара в живых, значит провалить весь план, поскольку, если поднимется тревога, направленная именно на задержание конкретного молодого серва, ему не уйти. Если же начнется разбирательство странного убийства при полном отсутствии вменяемых свидетелей, когда неизвестно, кого или что искать, шанс есть. Приняв решение, Гор резко развернулся и со всех ног помчался к первому стражнику. Тот дернулся, пытаясь снова поднять мушкет. Однако огнестрельное оружие было слишком массивным и неудобным, а возможно, вообще не было заряжено во избежание случайного выстрела. В любом случае бойцу следовало взвести курок, положив ложе на упор, и навести длинный ствол на противника, а Габилар явно не успевал, расстояние было слишком маленьким. Отбросив мушкет, он потянулся за своей саблей. Понимая, что время уходит, Гор решился потерять свое единственное оружие, чтобы выиграть доли секунды, необходимые ему, и настигнуть своего врага. Не прекращая стремительного бега, он изо всех сил метнул кинжал тому в лицо. Оружие было тяжелым и плохо сбалансированным, а новая тонкая рука гардиана не имела навыков метания такого снаряда, поэтому кинжал, несколько раз перевернувшись в воздухе, врезался в габилара не отточенным кончиком, а тупым набалдашником рукояти. Тем не менее эффект оказался достигнут. Габилар пошатнулся и не успел вытащить свой клинок полностью, когда Гор прыгнул на него. Особых шансов у Гора не было, страж был взрослым, полноценным мужчиной приличных габаритов и тяжелее серва-полуподростка по крайней мере килограммов на 20. Поэтому драться честно гардиан не собирался. Вскочив на противника обеими ногами, он выставил вперед два пальца правой руки, напряг кисти и вонзил получившийся ручной стилет прямо в левый глаз своего врага. Затем вычерпывающим движением схватил стражника за переносицу с внутренней стороны и, оттолкнувшись ногами, всем телом подался назад, практически выдрав мужчине переднюю часть лица. Потоком хлынула кровь. Тонким, вибрирующим голосом несчастный завизжал какой-то срывающейся трелью и принялся исступленно кататься по траве с энергичностью червя на сковородке. Дикими прыжками, сам потрясенный только что совершенными тремя последовательными убийствами, Гор со всех ног припустил в сторону ворот, но тут же свернул, понимая, что вылететь с окровавленным лицом и руками из центрального входа равносильно сдаче с поличным. Он нырнул в кусты и, пробежав вдоль периметра, вышел к тому же месту, где несколько минут назад перелезал через забор. Снова форсировав невысокое препятствие, гардиан оказался снаружи коттеджного поселка, обтер лицо и руки куском ткани, заранее припасенной именно для этих целей, и, схватив амфору с вином, предварительно засунув в вино кинжал и фляжку, легко потрусил назад. Вокруг постепенно нарастала паника. Гор видел, как к центральному входу только что оставленного им парка бегут габилары, как множество сервов, случайно оказавшихся рядом, стягиваются к месту событий, чтобы поглазеть и подивиться. Но гора уже это не касалось. Его никто не останавливал и, привычно уставив взор в брусчатку мостовой, а также слегка покряхтывая под тяжелой амфорой, он мелкими шагами бежал домой. Оказавшись в кухне, Гор достал узел с продуктами, наполнил трофейную фляжку с тином из ставшей ненужной тяжелой бутыли, тщательно обтер свой новый смертоносный кинжал и засунул его за пояс. Еще раз, как он надеялся, последний оглядел кухню, бывшую его невольным пристанищем почти неделю, и вышел. Поместье, так же как и коттеджный поселок внутри него, по периметру окружал забор, но забор этот был построен скорее для вида, поскольку примерно совпадал с границей действия хомутов, и ни одному серву в здравом уме без специального допуска не пришло бы в голову перелезать через него. Однако Гордиан уже отключил действие своего аппарата, поэтому смог беспрепятственно преодолеть невысокое глинобитное ограждение и быстрым спортивным шагом устремился навстречу к свободе. Примерно час после этого Гор быстро шел по самой границе лесного массива, чтобы не выпускать из виду дорогу из Лавзийского поместья, которая оставалась пока единственным его ориентиром. Идти прямо по дороге было бы быстрее, однако открыто топать по грунтовке Гордиан не решился, там его мог взять любой случайно проезжающий мимо конный патруль. Немного далее, как знал бывший кухонный раб, грунтовка из поместья сольется с большим трактом, ведущим на юг к столице местного государства, в земли которого его занесла нелегкая рука неудачного Хепсида, городу Бургасу, и там он сможет идти открыто, затерявшись в толпе многочисленных путников и торговых караванов. Дорога же в Лавзию использовалась только обитателями шато и дуэльной школы и даже днем оставалась полупустой, а большинство проезжающих по ней в той или иной степени были связаны с поместьем. Это означало, что пока грунтовка не выйдет на большой купеческий тракт, придется идти лесом. Перспектива, впрочем, не пугала Гордиана. Это ведь он знал, что идет на юг, да вдоль дороги, а возможные преследователи должны предполагать всякое. Сбежавший серф мог двинуть в принципе куда угодно. Как слышал сам Гор, большинство вольноотпущенников, не желавших оставаться в месте своего рабства, валили в основном как раз на север, через горный хребет на далекое побережье Шимба, где ими были основаны вольные поселения, признававшие, разумеется, местную государственную власть, но существующие относительно автономно. То, что за ним устроит погоню или облаву по всей округе, после той кровавой свистопляски, которую он устроил в поместье, Гордиан не сомневался. Так же как не сомневался в том, что такая погоня или облава будет снаряжена только утром, поскольку ловить одинокого беглеца в темноте – дело заведомо бессмысленное. Пока же имелось время спокойно подумать. В перспективе его план был прост. Требовалось дойти до тракта, спуститься на более густонаселенный юг страны, затеряться среди свободного населения, затем, постепенно осмотреться и попробовать войти в какой-нибудь храм, чтобы связаться с домом, с кластером Каталаун. Конечно, подобное станет возможно только после восстановления способностей Пшиди. Гор владел методиками пробуждения дара у потенциальных экстрасенсов, но пользоваться ими, оставаясь подсобным сервом, было невозможно, а вот на свободе он сможет заняться этим вопросом более плотно. Если же случится непоправимое и дар не пробудится, что ж, он попробует войти в храм, используя только свои бойцовские навыки, и связаться с ГИС-корпорацией с помощью обычных электронных кодов. В принципе, проникнуть в храм будет несложно. Находясь в поместье эти несколько дней, он много раз спрашивал о храмах, маскируя свои вопросы религиозным воспитанием и стремлением приобщиться к местному вероисповеданию. Многого Гор не понял, поскольку и сами опрашиваемые им люди не являлись священнослужителями, однако суть, необходимую ему, уловил. Суть заключалась в том, что всем свободным гражданам Ишвина и даже рабам с позволения господина в дни религиозных праздников и проведения многочисленных религиозных обрядов разрешалось посещать любой из храмов. Весь световой день с 10 утра и до 18 вечера титанические стальные ворота, так поразившие Гордиана в первый день его пребывания в этом мире, были открыты настежь для прихожан, а значит, проникнуть в храм вместе с толпой будет делом простым. Проблему представляли операции по поиску аппарата связи внутри самого храма, но это, размышлял Гор, дело вторичное. Сначала нужно войти в здание и осмотреться. Возможно, придется делать это несколько раз в течение нескольких дней, а дальше действовать по обстановке, исходя из полученных сведений. Пока же имелись более неотложные, а значит, и более важные дела. Спасение собственной шкуры, например. За размышлениями Гордиан не заметил, как стемнело. По приблизительным расчетам, исходя из средней скорости его движения, было уже не менее 10 часов, половины 11 вечера. Поскольку собак в Лавзее не держали, а отыскать его по следам в лесу в полной темноте было уже невозможно, Гор решил, что прошел достаточное расстояние и может не опасаться погони. Он еще немного углубился в лес, чтобы отойти от дороги и сделать привал. Выбрав место, Гордиан присел и достал сверток с пультами. Тщательно перебрав присвоенную аппаратуру, Он отключил все хомуты, носители которых содержались в реестрах взятых им пультов. Вышло более 50 сотен имен. 5000 сервов с отключенными ошейниками, это впечатляло. Гор надеялся, что такое массовое отключение хомутов в поместье вызовет хотя бы временные беспорядки и даст ему лишнюю фору. После отключения он разобрал все пульты и тщательно растоптал их содержимое. Рабству? Нет. Затем Гордиан приступил к главному. Хотя программы его собственного ошейника были отключены, следовало избавиться от носителя этих программ, самого металлического шнура с пластиковой бляшкой экрана манипулятора, который выдавал его рабское состояние лучше, чем это могло сделать любое клеймо. Он достал из сумки заранее приготовленные для этой цели инструменты. Несколькими быстрыми движениями Гор подпилил металлический шнур узким напильником и, схватив за место подпила здоровенными кусачками, попытался разорвать его на изгиб. Хомут издал легкий писк, и индикатор на бляшке монитора манипулятора снова вспыхнул красным светом, чего просто не могло быть, поскольку питание аппарата было давно отключено, а сам пульт от него изломан и растоптан в пластмассовые осколки. Легкий холодок пробежал по позвоночнику Гора. «Что это такое?» – подумал он. «Сработала запасная батарея или кто-то активировал в поместье третий пульт, существование которого Гордиан не учел?» Теоретически он предвидел, что управление Кайном может вестись с некоего гипотетического центрального пульта, общего для всех произведенных клонов и расположенного в храме, где он был создан. Но в Лавзии не имелось никакого аппарата связи с храмом, поскольку, как знал Гордиан, корреспонденция из поместья и в поместье довозилась курьерами на лошадях, а значит, сигнализировать церковникам о его побеге настолько быстро никто не мог. Но случается всякое, и не мешкая далее, Гор схватился за ручки своего инструмента и вывернул шнур на изгиб еще раз, желая окончательно разорвать ненавистную и унизительную ношу. Хомут пискнул снова, на этот раз как-то даже торжествующе. Затем издал громкий длинный бип и ударил по нервам Гордиана максимально возможным зарядом. Шок, мозг его расплавился, тело скрутило как в центрифуге. И, выплеснув внезапно сократившимся кишечником и стиснутым спазмом горлом свой скромный обед наполовину с желчью и кровавой пеной, Гор рухнул на землю. Глава 14. Его превосходительство Велик Сабин. Второе произошедшее после Хепсида возвращение из бессознательного состояния протекало болезненно. Сначала он видел сны, танцы алого пламени на багровом поле, кровавые видения окровавленного рассудка. Затем он бредил, ползая по полу и щупая стены, принимая камень своего узилища за острова из запекшейся крови посреди кровавого океана. И только спустя огромное количество времени, неизвестное ему, он открыл глаза и посмотрел вверх. Потолок медленно кружил, по часовой стрелке заверчивая и без того натянутые как струна извилины его воспаленного мозга. Вращение постепенно замедлялось, и Гор становился собой. Воспоминания о перенесенной боли заставляли его непроизвольно вздрагивать каждый раз, когда мысль касалась того момента в лесу. И все же он мог думать. «Мыслю, следовательно, существую», — сказал какой-то умный человек. «Не чита мне», — думал Гор. Очевидно, хомут имел блокировку от вскрытия, поскольку возможность активации ошейника с третьего пульта одновременно с попыткой его снятия, которую предпринял Гордиан, была чрезвычайно маловероятна. Значит, ошейник располагал дополнительным источником питания именно на такой случай, и значит, попытка побега была обречена на провал изначально. Гор медленно и с огромным трудом поднял непослушную руку к шее. Разумеется, там был новый хомут. Или старый? Нет, конечно же новый. Следы от кусачек и напильника отсутствовали. Что ждет его теперь? Посчитаем. Убийство старшины охранников. Раз. Проникновение в дом Велика со вскрытием секретного шкафа. 2. Похищение аппаратуры и денег. 3. Убийство ливрейного раба. 4. Зверское убийство двух гобеларов при исполнении. 5. И, наконец, уничтожение пультов более чем от 5000 рабских ошейников. 6. Очуметь. Вздохнул Гордиан. Пожалуй, и одного пункта из этого списка хватит в любой рабовладельческой стране, для того чтобы содрать с живого беглого серва кожу, а затем прожарить как барбекю и скормить собакам. Самое ужасное, в этом мире наверняка не работает поисковая аппаратура Хепсида, а это значит, он умрет здесь по-настоящему. Страшно и навсегда. Несправедливая смерть для человека, прожившего 360 с лишним лет. Но смерть вообще несправедлива. Гору было не жаль Гаврина, тот заслужил свою гибель. Не жалел он и двух гобеларов, пытавшихся остановить его в парке возле коттеджа Велика, на то и служба. Однако ливрейный лакей, прирезанный им фактически ни за что, вызывал у него некоторые угрызения совести. И хотя в тот момент у Гора действительно не оставалось выхода, раб наверняка поднял бы тревогу, он признал, что та смерть была также несправедлива по отношению к случайному свидетелю его подвигов. Перевернувшись со спины на колени, Гордиан сел, опершись о стену руками и правым плечом. Несколько минут он просто дышал, пытаясь остановить головокружение и тошноту, затем оттолкнулся от стены, выпрямился и начал делать восстановительную гимнастику. Нужно было постепенно размять все группы мышц, и начал он с шеи. Очевидно, карцер был оснащен каким-то устройством для наблюдения, возможно, скрытой видеокамерой, возможно, банальным глазком, спрятанным между камней. Вероятнее всего, глазком, поскольку выглядела камера очень непрезентабельно для того, чтобы кому-то пришло в голову оборудовать ее серьезной аппаратурой. Как бы там ни было, спустя всего минут 20 после того, как Гор очнулся и смог сесть, за ним пришли четверо, схватили за руки и вытащили в коридор. Первый, очевидно, служил гобелором, на боку у него болталась связка ключей вполне конкретного вида, проржавелых и увесистых. Второй и третий просто исполняли роль банальных носильщиков, довольно грубо тащивших маловменяемого Гордиана по коридору так, что он бился ногами о все углы. Четвертый же являлся, очевидно, провеликом, то есть помощником управляющего поместьем, поскольку был изысканно одет и преизрядно благоухал одеколоном. Все четверо, разумеется, являлись рабами, и пластиковые бляшки их хомутов весело поблескивали в свете электрических ламп, освещавших тюремный покой. После гимнастики Гордиан чувствовал себя сравнительно неплохо. Он вполне контролировал верхнюю часть тела и уже отчетливо чувствовал нижнюю. Если бы возникла необходимость, он даже попытался бы встать и попробовать ходить. Однако не стоило демонстрировать тюремщикам пределы своих возможностей, и Гор висел у них на руках податливой кишкой, покачивая расслабленными руками в такт шагу. Время было ночное, поскольку в пройденном мимо темном окне коридора мелькнули звезды. Его внесли в комнату с каменными стенами, почти такими же, как в его камере, с той лишь разницей, что имелось окошко, а вдоль стены стояло несколько стульев с прямыми спинками. На одном из стульев, явно страдая от неудобной и жесткой для него мебели, сидел сам управляющий велик лавзийского поместья, его превосходительство Карасабин, собственной необъятной персоной. Сабин был необычайно высок даже для клона, что наводило на мысли об искусственной коррекции генотипа, операции, которая даже в корпорации доступна только очень богатым людям. Но в то же время необычайная тучность велика свидетельствовала о его естественном происхождении, без каких бы то ни было корректировок. Да уж, отвлеченно подумал Гордиан, природа подчас выкидывает коленца похлеще любого профессионального генетика. Роскошное тело Сабина едва-едва помещалось на ничтожном для его габаритов деревянном стуле. Сабин держался очень гордо, даже надменно, а на его лице царствовало не просто высокомерие, определяемое высоким положением в рабской иерархии, но и какое-то глубинное презрение к низшим по статусу человеческим существам. Тем более гора забавляла наличие на могучей шее управляющего банального Каина, ничем не отличающегося от его собственного. Но от улыбки Гордиан воздержался, поскольку положение было очень серьезным и вполне возможно, это его последний разговор с кем-либо из людей, кроме палача. Сабин осматривал гора молча. Они виделись однажды, в те дни, когда Гордиан был занят работой в кухне. Сабин прошествовал по одной из улочек поместья в сопровождении свиты, помощников и слуг, а кухонный мальчик Гор пробежал рядом с ношей в руках. Гор тогда украдкой рассмотрел самого могущественного в Лавзее серва, от воли которого зависела жизнь 5000 товарищей по несчастью, но сам Сабин наверняка даже не обратил внимания на субтильного юнца. Сейчас было по-другому. Сабин изучал маленького раба с мрачным и сосредоточенным интересом, а Гордиан смотрел в ответ прямым и открытым взглядом смертельно замученного, но не сломленного человека, без тени усмешки, но и не без некоторого вызова, поскольку низшему серву так смотреть на велика не полагалось. Неизвестное чувство подсказывало Гордиану, что сейчас его может спасти лишь игра ва-банк, а обычная маска тупого запуганного идиота не подойдет, ибо то, что он сотворил при победе, не под силу запуганным идиотам. «Ну ты наглец», — выдавил наконец из себя Сабин, продолжая сверлить Гордиана заинтересованным взглядом. «Гаврин не учил тебя, что смотреть в глаза старшему серву запрещено. Гаврин был гадкий учитель, господин. Он не умел оценивать учеников. «Да, я вижу, точнее, видел, что ты устроил в моем коттедже, но, признаюсь, на первый взгляд ты не производишь должного впечатления. Я и сам поражен тем телом, в котором оказался. В прошлом я был солдатом, господин, гораздо лучшим солдатом, чем Гаврин и вообще любой из ваших бойцов. У них не было и полшанса, но твои шансы, дружок, сейчас еще ниже», — коротко усмехнулся Сабин кривым подобием человеческой улыбки. «Не буду расстраивать тебя долгими описаниями пыток и скажу одно. Тебя ждет мучительная и медленная смерть, серв, очень мучительная и очень медленная. Тут ничего не поделаешь, мои гобелары дружно требуют твоей крови, и я не в силах отказать. Собственно, я здесь всего лишь из личного интереса. Не мог поверить, что моего лучшего старшину завалил какой-то щенок. Я думал, вы пришли допросить щенка. Ты шутишь? Я, велик, а не дознаватель, и допрашивать тебя мне не к лицу. К тому же и так все ясно. Я пришел, чтобы, как бы это сказать, познакомиться с новой достопримечательностью нашего поместья. Ты теперь главная новость Лавзеи, серв. Меня зовут Гор. Скоро не будут, заверил велик. Звать я имею в виду. Гордиан покачал головой. Очень захотелось жить. Как цивилизованный человек он в принципе был готов к встрече со смертью, за которой нет ничего кроме пустоты, к смерти без райских кущей и елисейских полей, но вот к мучительной смерти он готов не был. Современный герой достойно встречает смерть, но не пытку. Есть ли альтернатива? Осторожно начал он. Вы потеряли троих людей, среди которых один был лучшим. Я смогу заменить потерю, предложить новую методику подготовки, обучить новым тактическим приемам, лучше и эффективнее сделать систему охраны. Дайте мне жизнь, господин, и я смогу послужить вам и рукой, и верой. Преданно, господин. Я потерял не только людей, покачал головой хозяин поместья, но и много денег. Ты продемонстрировал невероятную ловкость в обращении с церковной аппаратурой, и мне пришлось заказывать все 200 украденных тобой запасных пультов заново. Ты слишком информирован или слишком догадлив. В будущем это чревато новым беспокойством, и потерянные суммы мне никто не возместит. К тому же я видел твою преданность, серв, и повторюсь, твоей шкуры требуют стражники. Но разве не вы велик Лавзеи, господин, разве не вы отдаете приказы гобеларам? Сабин поморщился. Я должен учитывать мнение старшин гобеларов, серв. Править недругами – это тяжкое бремя. Я должен иметь лояльных исполнителей. Я отличный убийца и меня можно продать. С чего бы я стал это делать, серв? Просто чтобы спасти твою шкуру и заработать деньжат, а она нужна мне, твоя шкура. Стражники требуют крови. И я, как управляющий поместья, вполне волен отдать приказ о твоей казни, не уведомляя об этом нашего владыку, лорда Бригарта, да хранит его Хипри. Зачем мне надрываться? Затем же, зачем вы здесь? Из простого интереса. Жизнь в шато скучна и однообразна, если я стал новостью номер один. Предложите охранникам мою жизнь, если они так хотят ее. Каждый из них лично желает меня покарать. Так пусть сделает это, но только сам, с оружием или без. Предложите им поединок, сэр. Это скрасит ваш быт и будет честно по отношению к вашим людям. Если меня убьют, возмездие получится красивым, и гобелары реабилитируются в глазах рядовых сервов как воины, а не как ублюдки, которых режут кухонными ножами безбородые юнцы. Гор выдержал небольшую паузу, Сабин внимательно слушал. Если же верх одержу я, продолжал Гордиан, то отправьте меня в дуэльную школу, и я смогу зарабатывать для поместья деньги, которые можно потратить на возмещение причиненного мной ущерба. Это логично и обосновано экономически. Гобелары должны понять, особенно если перед этим дать им выпустить пар, предоставив возможность пришить меня в честном бою. Я, раб, сэр, имущество господина. Целесообразно ли уничтожать имущество, если оно способно принести прибыль, тем более после тех убытков, что мы, сударь, уже понесли? Сабин хлопнул глазами пару раз, затем прищурился, и на его пухлых щеках затрепетала, колыхаясь как парус на ветру, широкая усмешка торговца, раскусившего хитрый ход партнера. «Вот лиса», — хохотнул он, — «если устроить бой на мечах, ты просто напоришься на клинок, чтобы избежать пыток». Гор пожал плечами. «Давайте устроим бой без оружия. Я не смогу умереть раньше, чем вы захотите этого. Кто первый свалится от удара рукой или сваленный борцовским захватом, тот и проиграл». Сабин помотал головой, прикидывая что-то в уме и мерзко улыбаясь. «Ладно, идет», — сказал он наконец, когда Гордиан уже разуверился в собственной удаче. Продлим твою агонию еще немного. У нас на самом деле мало развлечений, а гобеларам стоит преподать урок. А то действительно, безбородые юнцы режут их кухонными ножами. Куда это годится? Глава 15. Календарь. К очередному удивлению Гордиана, календарь нового мира не отличался от принятого во вселенных нуля. Год по-прежнему делился на 4 основных сезона и 12 месяцев. Названия месяцев были те же. Месаритот и Пафер были зимними месяцами. Атир, Хаяк и Табис – месяцами весны. Мехир, Фоминот, Формутин – солнечными месяцами лета. И, наконец, Пахан, Пайнит, Апифис – плачущий дождями осени. Всю эту бесценную информацию Гор почерпнула из беседы с маленьким плешивым рабом, приносившим ему пищу в карцер. Да, с месяцами все было нормально, но вот с годами. Сейчас шел 4380 год эпохи Хибахарнатора. Услышав это, Гордиан стал медленнее жевать, чтобы не подавиться. Всю прошлую неделю, проведенную им на кухне, он и так забивал в голову невероятное количество информации, имена и график дежурств гобеларов, внутренние устройства и географию шато, особенности взаимоотношений между сервами, искусство вынесения помоев с кухни. Наконец, его интересовало время в часах и дни недели, но сейчас он узнал дату. Если ему не заклинило мозг, то когда он покинул Каталаун, на дворе стоял год 1080. Элементарный арифметический расчет приводил к выводу. С момента неудачного Хепсида прошло ровно 3300 лет. Довольно красивая разница, не говоря о том, что очень большая. Совпадение. Гор выплюнул камень, попавший ему в рот вместе с пригоршней риса. Ввиду отсутствия ложки он ел руками и скептически хмыкнул. К дьяволу совпадение, такого не бывает. Либо он где-то болтался все эти годы без сознания, либо время в этом чудесном новом мире течет как-то иначе. Но ведь не настолько. Он отставил в сторону пустую миску и встал. Места в каменном мешке было мало, но это не влияло на его режим. Ему необходимо было тренироваться. Держась за скользкие стены, Гордиан Рекс медленно опустился в продольный шпагат. Глава 16. Ужас гобеларов. Демиург и его враг танцевали на песке. Песок был теплым, поскольку стоял уже полдень и солнышко припекало. Они кружили в центре обширного двора, специального ристалища здесь не было, и вокруг стояли плотным кругом провеликие гобелары, канцеляристы и прислуга, практически все обитатели коттеджного поселка, этого сердца лавзийского поместья, сливки местного общества. Сам Вилик Сабин восседал в могучем кресле на самом козырном месте двора, в беседке под навесом. Его обмахивало пахалом специальный серф, а рядом стела пара особо приближенных провеликов. Один из них сопровождал гора из тюрьмы, насколько знал Гордиан из опыта последнего дня, звали его Критий. Критий не одобрял идею поединка беглого раба с выборными бойцами из охраны, но Вилик Сабин загорелся этим мероприятием чрезвычайно, ему на самом деле было скучно, а тренировочные бои, которые проводились с соседней дуэльной школой, велись деревянным оружием и до первого укола. Настоящие поединки, где лучшие поединщики одной школы будут состязаться с выпускниками другой и кровь сервов гладиаторов польется рекой, должны начаться не ранее, чем через 2 месяца на малых играх или авиналиях. А большие игры, называемые также королевскими авиналиями, вообще состоятся только зимой на празднике солнцезатмения. До них почти год без малого. Долго. Калечить во время тренировок собственное имущество до начала региональных соревнований было не принято, так что Сабина ожидала скука. Беглый же раб в любом случае подлежал казни, так что можно было смело жертвовать им ради развлечения. Гобелары вообще вызвались на призыв Сабина добровольно, а значит, если и пострадают, то всю вину за собственные синяки и ушибы берут на себя. В разговоре с Гором Сабин слукавил. В целом охранникам было глубоко безразлично убийство сервом при победе старшины Гаврина и 2 сослуживцев. Некая корпоративная этика требовала от них солидарности, и они, конечно, потребовали от Сабина возмездия по отношению к убийце товарищей, но это не являлось каким-то глубинным чувством. Сервы низко ценились в рабовладельческом обществе и часто умирали. Особенно часто, в соседней дуэльной школе, где чемпионы и любимцы поместья сменялись с четкой регулярностью каждые 3-5 лет. Гибель товарищей по ошейнику не могла не делать рабов черствыми к явлениям госпожи смерти, и они воспринимали совершенное Гордианом философски. Кроме того, присутствовал даже восторг, что за молодчина этот недоношенный головорез. Без нормального оружия свалить 4, 3 из которых имели и оружие, и хорошую подготовку, это чего-то достоит. Вот кто действительно лелеял лютую ненависть к Гордиану, так это старшины гобеларских род. Попытка побега сильно пошатнула дисциплину в рядах, а Гаврин считался, извините за каламбур, старшим из старшины в глазах прочих являлся олицетворением того, каким должен быть настоящий вертухай, сильным, умным, жестоким. Да, подумал Сабин, смерть мастера старшины, безусловно, пошатнет дисциплинарные устои и чревато большим количеством работы для глав гобеларских полусотен, так сказать, по восстановлению статуса. Неудивительно, что именно старшины более всего наседали на тучного велика с требованиями о публичном и изощренно жестоком наказании для пойманного беглеца. Рядом с креслом Сабина, справа от него, стоял совершенно незнакомый Гордиану мужчина, невысокого роста, с могучими плечами и уже в возрасте. Он держался очень независимо и ничуть не лебезил перед Сабином, чем разительно отличался от остальных стоящих в группе людей. Один из сервов даже предложил ему кресло, такое же, как у велика, но пожилой крепыш отказался, властно поведя рукой. Грешным делом Гор подумал, что это Рейбригард, но затем отмел эту идею, поскольку сидеть в присутствии самого лорда Сабин, конечно, не стал бы. Главный велик Лавзийского шато в целом оказался неизувером и предоставил Гору вполне сносные условия для подготовки. Уже к вечеру его перевели из холодной и тесной камеры карцера в один из коттеджей в отдельную запирающуюся комнату с кроватью и столом. Стали отменно кормить и предоставили самому себе почти на сутки. За это время Гор сумел не только восстановить потрепанную нервную систему до приемлемого состояния, но и коротко отработать известные ему навыки рукопашного боя, чуть-чуть размяться и растянуться. В прошлом, как и любой из крупных должностных лиц корпорации нулевого синтеза, а он ведь был диадохом целого сектора, фактически, военным губернатором нескольких звездных систем с населением более триллиона человек, Гор освоил с помощью обучающих программ множество боевых техник и считался отменным бойцом для непрофессионала. Его мозг содержал информацию буквально о тысячах защитных комбинаций и приемов нападения, придуманных человечеством за тысячелетия развития единоборств. Однако знание – это одно, а навык и сила – совсем другое. Многое из того, что раньше удавалось ему легко, сейчас было просто невозможно вследствие отсутствия растяжки, слабости сухожилия и более медленной реакции. Другое давалось вполне сносно, но Гор сомневался в эффективности этих приемов из-за недостатка элементарной физической силы. Его тело было слишком хилым для таких ударов и захватов. Так что в целом картина была удручающей, но имелись и положительные моменты. Расспрашивая сервов, Гор уяснил для себя, что здешний примитивный мир не был знаком с техникой кулачного боя, а удары ногами вообще находятся за пределами воображения местных поединщиков. Все здешние рукопашники являлись борцами, ломающими своих противников и выигрывающими поединки крепостью спины, мощью рук и массой тела. Именно на это делал ставку Гордиан. Его хуки и апперкоты наверняка будут просто смешны для противников, которые тяжелее чуть ли не в полтора раза. Поэтому он рассчитывал на более мощные удары коленями и локтями, на подсечки, на удары по щиколотке и коленным чашечкам, в висок и в переносицу в известной ему резкой, жестокой манере, в которой вели бой маленькие низкорослые обитатели туристических планет нуля с монголоидным населением, известным в корпорации под названием «Народа Сиам». Происхождение этого названия было совершенно неизвестно, так же как и вообще происхождение большинства этнических групп, населяющих корпорацию, но людей, пропагандировавших такую технику боя, этнографические и лингвистические подробности не интересовали. Система оказывалась эффективной для того, чтобы мелкий боец мог противостоять в скоротечном поединке более тяжелому и менее подготовленному противнику, а значит, такая система годилась. Гордиан вышел на площадку вполне уверенный в своих возможностях и начал разминку. Его противник также вышел, но стоял не двигаясь, положив руку на руку и с гордым видом поглядывая вокруг. Как видно, разминаться перед боем не входило в обычаи местных ротоборцев. Настоящий мужчина должен быть готов всегда. «Ну и ладно», — подумал Гор, — «не хочешь разогреваться? Не надо, на гордых воду возит». Вообще с Сабином условились так. Старшины гобеларов выставляют трех бойцов, которые последовательно дерутся с Гордианом с короткой передышкой на отдых. Бой будет без оружия, но каждому из участников вполне разрешается удавить противника, если хватит сил. По окончании всех поединков, если Гор выходит троекратным победителем, что невозможно, Он сохраняет жизнь и отправляется кадетом в дуэльную школу. Если он проигрывает хотя бы раз, то отправляется к палачу для получения смерти в самом садистском ее варианте. Гор даже не стал спрашивать, в каком. Старшинам гобеллеров причина этих боев объяснялась экономической необходимостью сохранения ценного серва, который мог стать отличным поединщиком. Но Гордиан не питал иллюзий. Командиры гобеллерских отрядов желали показательных пыток и казни, поэтому сделают все, чтобы выиграть. По крайней мере, подберут отличных бойцов. Тем не менее, это был шанс, хотя и ничтожный. Примечательно, что из 8 старшин стражи только один решился выйти на бой с ним собственной командирской персоной. Остальные 2 были выставлены от роты с числа рядовых охранников. Но все 3 были подобраны на совесть. Первый оказался здоровой оглоблей с широченными плечами и кулаками, размером с хорошую пивную кружку. Предплечья молодчика были настолько широки, что, казалось, их просто распирает как надутый воздухом шар. Кисти Гордиана выглядели веточками по сравнению с этим выдающимся образчиком физической мощи и хорошего питания. И все же претендент страдал излишним весом, и под атлетической грудью и монументальными плечами торчал банальный животик. Именно с таким противником сейчас и кружил Гордиан, выискивая удобный момент для атаки. Он понимал, что рано или поздно при затяжном поединке они перейдут в борцовский захват, после чего шансов на победу у него не останется. Туша просто скрутит его в баранку и переломает все кости. Бой нужно было завершить быстро и решительно. И тем не менее Гордиан медлил. Чисто теоретически первый поединок не казался ему сложным. Гораздо большие сомнения вызывали у него второй и третий. К этому времени он уже устанет, да и противники успеют визуально познакомиться с его ударной техникой. Сейчас же сложностей по идее возникнуть не должно, поскольку разница в массе должна воодушевлять его врага на необдуманные атаки. Но Габилар был либо слишком опытен, чтобы бросаться в бой сломя голову, либо все-таки боялся Гордиана, которому ловкие и быстрые убийства при победе принесли определенную славу среди жителей Лавзийского поместья, и они продолжали кружить.